Новый объект для шпионажа. Завтра мамины коллеги устраивают в офисе вечеринку с угощением и тортом по случаю ее дня рождения. Чарли заглянул к нам. Слава богу, не есть суп, а пригласить меня с папой. Папа говорит, что уйдет с работы пораньше, чтобы присоединиться. Ни мама, ни папа не любят ходить куда-то с пустыми руками. Так что на завтра отец отправляет меня в супермаркет купить блюда с овощной закуской для вечеринки. Я бессмысленно болтаюсь по магазину, пытаясь сообразить, что же я должен был купить, пока доброжелательный сотрудник не объясняет, что овощная закуска — это нашинкованная морковка и сельдерей. Вот почему папе было так и не сказать? Пока женщина в бакалейном отделе выкладывает мне овощи на тарелку, я брожу по проходам. Полки с хлопьями — самые интересные. Я воображаю, как разнообразные мультяшные маскоты, изображенные на них, оживают и захватывают магазин. Женщина в конце прохода таращит глаза на то, как я, имитируя звуки взрывов, припадаю к полу. К несчастью, я неверно оцениваю расстояние, и дело кончается опрокинутой пирамидой из туалетной бумаги. Лежу тихонько, надеюсь, что остальные покупатели подумают, будто бумага упала сама собой. Маскот. Животное-талисман. Реальное или вымышленное? Все трое человек, стоящие в очереди к кассе, смотрят на меня. Один из них — сенсей Такай. Реакция у меня замедленная, потому что я еще не видел нашего учителя в повседневной одежде, а уж тем более в продуктовом магазине. На нем вязаный кардиган и штаны цвета хаки. Обычный такой старик покупает яблочный сок и леденцы от кашля. Я заглянул к нему в корзинку. Я уже миллион раз видел разочарование на лице родителей. Но когда твой сенсей видит тебя валяющегося в гигантской куче рулонов туалетной бумаги, это унижение совершенно иного уровня. Внезапно собственные шалости приводят меня в ужас, и я выкарабкиваюсь из бардака, который сам же и учинил. Сенсей Такаи до сих пор не сказал ни слова. Не хочу, чтобы менеджер устроил мне выговор и заставил собирать рулоны бумаги обратно, так что тороплюсь сделать это сам. «Вышли за продуктами, да?» — говорю сенсею Такаи. «А я тут овощную закуску покупаю». Остальные покупатели продолжают пялиться, а я продолжаю молоть языком. «Овощная закуска — это просто нарезанные овощи. Дурдом, да? Такое хитрое название для такой простой штуки. Сотрудники моей мамы устраивают ей денрожденную вечеринку. Она работает в ветеринарной клинике. Забавное место для вечеринки, да?» Менеджер, увидев, что пирамида восстановлена, удаляется. «Я отчаянно жажду, чтобы сенсей сказал хоть что-нибудь, но он просто смотрит на меня ничего не выражающим взглядом. И это самое тяжкое наказание, какое только можно придумать». Сенсей Такаи ставит корзинку перед кассиром. Женщина из бакалейного отдела подходит ко мне с тарелкой закуски. Я благодарю и иду к одной из других очередей. Последнее, чего мне хочется в жизни, это становиться за сенсеем Такаи. Я худший ниндзя на свете.